13. «Брата хочу!» — повизгивал Гермий, явно становясь прежним, легкомысленным обманщиком, обманчиво-легкомысленным богом, непредсказуемым, шумным выдумщиком. «Брата-близнеца, чтоб удерживал меня от неразумных поступков, как и фиг Лалкида во время приступов». «Почему же он сегодня не удержал брата?» — спросил Хирон, явно не рассчитывая на ответ. Но ответ прозвучал. — Потому что гад-пустышка убить нас хотел! — раздался из дальнего угла пещеры заспанный детский голос. — Вот почему! Вот, уходи отсюда, пустышка! Мало тебе тогда камнем досталось! Еще хочешь? Получай! И раскрасневшийся Ификл запустил в своего врага подвернувшимся под руку яблоко. Яблоко мальчишка швырнул довольно метко, однако сочный золотистый плод по непонятной причине завис в воздухе, на локоть не долетев до головы склонившегося над бодьей пустышки. Гермий лениво обернулся, протянул руку, взял яблоко прямо из воздуха и с хрустом откусил чуть ли не половину. — Как это? — озадаченно спросил Ификл, на миг позабыв про свою обиду. — А вот так! — ухмыльнулся лукавый и схрумкал остаток яблока. — Ну вот, сидит тут и яблоки жрет! — толкнул брата в бок тоже проснувшийся Алкид. «Вроде так и надо. Ты зачем нас убить хотел, обжора?» «Да, зачем?» — присоединился и Фикл, протирая глаза. «А зачем ты первый на меня напал?» — в тон близнецам ответил Гермий, для ясности ткнув пальцем в Алкида. «Я?» — искренне изумился Алкид. «Чего ты врешь? Ты сам первый!» «Нет, ты вправду на него напал. Не поддержал брата честный Фикл. Приступ у тебя был. Ты ему головой в живот как дал? Пустышку аж скрутило. Не помню. Угрюмо буркнул Алкид. А жаль. Ну ладно, Алкид первый. И Фикл нетерпеливо махнул рукой. Так ведь и ты его тоже здорово кинул. А убивать-то за что? Вот меня. Меня ты за что убить хотел? Тебя? В свою очередь удивился Герми, садясь на край бодьи. Тебя я и пальцем бы не тронул. Алкида... Да, ну, погорячился. Уж очень больно было. Разозлился я. Да, ты хотел убить Алкида. И Фикл, смешной и взъерошенный, о чем-то напряженно думал, но мысль ускользала, и слова давались мальчику с трудом. Конечно, Алкид... А потом ты начал убивать Алкида и меня, то есть... Он совсем запутался, замолчал, и вдруг лицо его просветлело. Видимо, и Фиклу наконец удалось поймать нужную мысль и облечь ее в более или менее связанные слова. — То есть мне было все равно, кого из нас ты будешь убивать? — выпалил он. — Хоть Алкида, хоть меня, все равно. Меня. И я очень захотел убить тебя первым. Ну, за двоих захотел. За себя и за Алкида. И Фикл просиял, вспомнив, как он один захотел за двоих убить негодяя-пустышку. — А здорово я тебя тогда камнем треснул! — уже более миролюбиво закончил он. Хирон незаметно для Гермия показал Ификлу оттопыренный большой палец. Дескать, еще как здорово! — Жалко, я не видел! — хлюпнул носом Алкид, тоже постепенно успокаиваясь. — Зато ты такую дубину выломал! — поспешил утешить его Гермий. — Если б ты меня ею огрел, я бы сразу в Аид провалился. — Какую дубину? Живо заинтересовался Алкид. — А вон такую примерно. Герми высунулся из пещеры, огляделся и, подозвав Алкида, указал ему наросший неподалеку орешник. — Видишь, крайний ствол. Алкид с сомнением посмотрел на орешник, потом на пустышку, явно подозревая, что тот попросту врет, и снова перевел взгляд на указанный ствол. — Сломал, — подтвердил Ификл. — Я сам видел. — Не помню. В очередной раз пробормотал Алкид, выбрался из пещеры и попытался сломать орех, упершись в него коленом и изо всех сил дергая ствол обеими руками. Разумеется, дерево и не думало ломаться. — Врете, — уверенно заявил Алкид. — Все врете. И пустышка, и ты, и Фикл, и этот, лошадядя. Тут он с удивлением огляделся по сторонам и без всякого перехода добавил. — Где это мы? Ой... Я раньше спросить хотел и заснул. — У меня. — На Пелионе. — подал голос молчавший до того Хирон. — На Пелионе? Глаза мальчишки округлились. — А ты чего тогда? Мудрый кентавр Херон? Мы же у тебя на спине катались. — Насчет мудрого не знаю, — улыбнулся кентавр, — но зовут меня Хероном. — А как мы сюда попали? Это же от Фиф. — Пустышка притащил, — проворчал Эфикл. — Ничего не помню. Искренне огорчился Алкид. — А как он нас сюда тащил? За шиворот, что ли? Мы что, месяц шли? — Какой там месяц? — вздохнул Эфикл. — За пояс, говорит, держись. Три шага сделали и тут. — Ну да. Пустышка, как это у тебя получилось? И с яблоком? — Да вы хоть знаете, кто он такой, ваш приятель? — вмешался Херон, напуская на себя притворную строгость. — Знаем, — хором ответили близнецы. — Пустышка, врун и предатель. Не удержался Эфикл, но в голосе его уже не было прежней злости. — Правильно. А еще он бог. Негромко, но так, что оба разом присмирели и замолчали, бросил кентавр. — Бог Гермес, один из семьи, из олимпийцев. Между прочим, парни, ваш родственник, как и я. Дальний, правда. — У нас в роду пустышек не было, — запальчиво выкрикнул Алкид, еще не успевший до конца осмыслить то, что сообщил Херон. — И лошадей тоже, — тихо добавил Эфикл. — А прадед ваш герой кто был? — Персей, — гордо ответили братья в один голос. — А отцом Персея кто был? — Зевс-громовержец. Тоном тише произнесли близнецы. — Кранит. — Так ведь и я Кранит. И Зевс мой сводный брат, а заодно отец вот этого. Херон указал на приосанившегося Гермия. — Вот этого? — недоверчиво ахнул Эфикл. Алкид же просто показал пустышке язык. — Так что независимо от того, герои, кого вы считаете своим отцом... — Наш папа — Амфитрион. — Хорошо, Амфитрион, я же не спорю. Еле заметно усмехнулся кентавр. — Но в любом случае мы родственники. Хотите вы этого или нет? Близнецы переглянулись. — Но ты еще ладно. Милостиво разрешил Алкид Херону считаться их родственником. — А вот этот? — Нет у нас таких родственников, чтобы маленьких обижали. Безапелляционно закончил за брата Эфикл. — Да и вообще, какой из него Гермес? Грязнули и прохиндей, и этот, как его, ну, этот. Гермий чуть не подпрыгнул, когда Эфикл вспомнил, наконец, нужное слово, который однажды подслушал у выпившего Автолика и потом повторил при маме, за что был нещадно порот Амфитрионом. — Лукавый, покажи им. Еле сдержавшись, чтобы не рассмеяться, Херон впервые назвал Гермия лукавым. И уставившиеся во все глаза на пустышку близнецы увидели. Они увидели, как сами собой исчезают грязные пятна с некогда нарядного хитона, Гермия пустышки, как измятая ткань высыхает и разглаживается, быстро приобретая первозданный вид, а дырок теперь не нашел бы в ней самый дотошный свидетель. Они увидели, как неизменные, не знающие сносу таларии, сами обуваются на пустышкины ноги, трепеща призрачными крылышками, сливающимися в туманные полукружья. Примечание. Таларии — собственное имя крылатых сандалий Гермеса. Увидели, как их приятель-неприятель, смеясь, взлетает на локоть над полом и, вольно взмахнув руками, покидает пещеру. Снаружи Гермий проделал в воздухе несколько замысловатых фигур, и когда он опустился, в руке лукавого шипели две змеи, обвивающие невесть откуда взявшийся жезл Кадуцей, всем известный атрибут бога Гермеса, покровителя атлетов, путников, торговцев и воров. Гермий рассеянно щелкнул змей по носу, и те исчезли вместе с жезлом. — Достаточно, — осведомился лукавый, подмигивая кентавру. — Или еще полетать? — Ну вот, а мы еще жертвы тебе приносили. Непонятно, почему обиделся Эфикл. — А он маленьких обижает, — добавил Алкид. Тут ему в голову пришла какая-то мысль, и глаза мальчишки подозрительно заблестели. — Вот вернемся домой, я твой жертвенник поломаю, — пообещал он опешившему Гермию, или лучше? — Лучше навоза на него насыплем, — подхватил и фикл. — И подожжем. Пусть ест. Много чего было обещано Гермию сейчас, но близнецов прервал неудержимый, наконец прорвавшийся наружу смех Хирона, чем-то похожий на лошадиное ржание. Кентавр хохотал от души, сотрясаясь всем своим могучим телом и схватившись руками за живот, человеческий, потому что до лошадиного руки не доставали. Близнецы умолкли на полуслове, с недоумением глядя на хохочущего Хирона. Гермий не выдержал и тоже прыснул. Не прошло и минуты, как к нему присоединились братья, и вскоре изумленные нимфы и сатиры Пелиона могли наблюдать всю четверку, буквально корчившуюся от смеха у входа в пещеру Хирона, мудрый кентавр, юноша-бог и двое смертных мальчишек, будущих героев Эллады.